Проблема с резервом все еще осталась. В этот раз я мог создать около 4 теневых клона. 4. Карл, так как на носу скоро экзамены, в академии нам дали около недели самостоятельной подготовки. Было забавно наблюдать, как некоторых моих одноклассников, наподобие Чоча или Шикаде, раскидывали как котят собственные родители. Отчасти я им завидовал, так как не особо ждал от собственного отца нечто подобного. Сейчас я находился один на тренировочной площадке и выполнял собственный комплекс рукопашного боя на тренировочном манекене. Каждый раз меняя стиль и ритм своих атак, я создал версию универсального мастера боевых искусств. Также я пытался разделить чакру в Розингане и придать ей не силу, а плотность. Чем плотнее чакра, тем она сильнее. Именно поэтому я считаю Саске и победил Наруто в тот раз, когда они впервые всерьез сражались насмерть. На тот момент у моего отца был ужасный контроль чакры. После того, как с рукопашкой было закончено, я приступил к упражнению в фехтовании с тренировочным деревянным мечом. Под конец, когда я завершил свою тренировку, я устало развалился спиной на земле, смотря на то, как медленно пасмурные тучи закрывают красивое солнце. Холодный ветерок трепетал волосы и блаженно продувает мою горячую кожу, пропитанную потом. Приподнявшись, я с легкой усмешкой поднял деревянный меч и свою небольшую поясную сумку, после чего я устремился в сторону своего дома. Чуть погодя, я не был удивлен легкому дождю, который приятно окутывал мое тело. Я никуда не спешил и просто брел по улицам своей деревни, идя в сторону своего дома. В голове начали лезть немного странные мысли. Может быть, это сон? Стоит мне только умереть в этом странном мире, я очнусь прикованный в какой-нибудь больнице или того хуже, психушке. В том мире я не имел ничего особенного и ненавидел себя и тот мир за свою обычность. Я пытался убежать от него, смотря Наруто и другие серии аниме. Я помню отчетливо то, что хочу помнить, но я не помню свою смерть. Я не помню, при каких обстоятельствах только смог свыкнуться с тем, что по сути лишил настоящего Боруто его жизни. Где теперь та душа, чье тело я занял? Можно ли меня назвать детоубийцей или... Я сам не заметил, как просто остановился посреди пустой улицы и смотрел в пустоту. Я заслуживаю этого, я действительно заслуживаю эту жизнь, Боруто. Голос женский и обеспокоенный, который я очень долго уже не слышал. Что ты делаешь здесь посреди дождя? Я спокойно перевел свой взгляд на Сакуру Харуна, чье лицо и тело практически не изменилось и было все так же прекрасно, будто с годами она как старое вино становится все лучше. Она стояла рядом, держала в левой руке белый заполненный пакет с, по всей видимости, продуктами, а в правой красный зонт. Ничего особенного, Сакура-сан, я просто немного задумался. Я был до ужаса благодарен тому, что дождь усилился и позволил скрыть мое лицо. Я был уверен, что я плакал, не осознавая этого, как идиот. «Пошли ко мне домой, переждешь у меня дождь». Я слегка удивленно расширил глаза. «Зачем? Разве нужна причина?» Я молча, не сопротивляясь, почувствовал, как ее рука обернула мою руку, а ее зонт прикрыл от дождя. «Вы действительно добрая женщина». Я мягко улыбнулся про себя. «Хотел бы я когда-нибудь понять, какового это любить кого-то». Я говорил тихо и без утайки, но Сакура отчетливо могла слышать мой комментарий. Краем глаза я заметил, как она чуть смутилась. «У тебя все еще впереди, Боруто. Не волнуйся. Возможно, ты найдешь любовь у себя прямо перед носом. Кто знает». Она сама еще сильнее зарумянилась, явно вспоминая какой-то момент из своей жизни. Дом у Сакуры был небольшого размера, но зато внутри было просторно. Я также был удивлен тому, что Сарады не было дома. Она сейчас у Чоча в гостях, попросила у нее помощи в чем-то. Задумчиво проговорила та, но после также спокойно добавила: «Ладно, снимай свою мокрую одежду, я брошу ее стирать». Я, конечно, понимал, что ее сейчас волнует мое здоровье, и эта просьба не имела двойного смысла, но все же, сняв жилетку и сняв полностью с себя мокрую футболку, я заметил, как ее взгляд как-то странно прошелся по мне и задержался на моем накачанном прессе. «Стоп, стоп, стоп, почему ты покраснела? Ты серьезно? Прошу, не побуждай во мне странных мыслей. Ты хорошо сложен для своего возраста», и отвела в сторону взгляд. «Ну конечно, я каждый день тренируюсь до предела. Ладно, я пока отправлю твои вещи стирать, ты можешь посмотреть телевизор. Обед будет готов где-то через час. Вам не стоит?» «Стоит», упрямо уткнулся ее указательный палец мне в нос. Проводив ее взглядом до ванной комнаты, я, тяжело вздохнув, уселся за диван и красной кнопкой на пульте включил его. Сакура Харуна в это время также спокойно укладывала вещи в стиральную машину и наткнулась на его небольшую сумку с вещами. Пожав плечами, она решила также и ее отправить туда, но прежде всего требовалось вытащить оттуда все вещи. Парочка кунаев, сюрикенов, стандартный набор шиноби, но чуть погодя она с удивлением обнаружила там синий небольшой блокнот. Ее терзали небольшие сомнения из-за того, что это может быть нечто личное, но ради любопытства она все-таки заглянула в него. Там было множество перечеркнутых недописанных фраз и предложений. Причем все эти предложения были перечеркнуты столько раз, что различить их было уже невозможно. Лишь в одном месте было понятен текст. Жаль, но похоже я не смогу написать третью книгу. Что я только не пробовал делать, но похоже найти просвещение в этом искусстве ужасно тяжело. Интересно, как Джирая сама справлялся с творческим кризисом. Похоже, карьера писателя Такеши Сана скоро закончится. Этого не может быть. Она была шокирована тем, что автор той самой знаменитой серии книг был сыном Наруто. Для многих ее подруг и для нее самой Такеши Сан стал тем самым спасительным лучиком в серых одиноких буднях. И теперь ее автор более не мог писать. Это было ужасно. Похоже, он еще тот извращенец, раз смог написать две столь ужасно прекрасные книги. Она с решительной задумчивостью укусила ноготь своего большого пальца. «Я хочу, чтобы он продолжил писать, но у него кризис». Ее голову посетила одна ужасная шальная мысль. «Поиграй с ним», – прошептала ее альтер-эго, которая уже очень давно не показывалась в ее голове. «Это не будет считаться. Он же всего лишь ребенок. А так ты ему дашь повод для того, чтобы продолжать писать. Да и к тому же, мы уже давно не снимали напряжение». Проклятый голос не хотел замолкать, а сам смысл ее слов заставил ее сильно смутиться. «Нет, это неправильно». Решительно закрыв крышку стиральной машины и запустив ее, она устремилась в свой главный зал. «Поиграй, я уверена, что он будет не против». Голос продолжил как демон нашептывать ей свое тайное желание, которое, по всей видимости, накопилось спустя месяцы воздержания. «Сижу я себе, никого не трогаю и думаю лишь об одном очень простом способе решить мою проблему с резервом, но проблема заключалась в том, что владелец этой техники ни за что так просто не позволит мне обучиться ей. Я говорю о печати Цунаде, или как еще называют печать Инь. Я еще 5 лет назад думал о том, что можно предложить за нее, но ничего в голову не лезло. У Сакуры было все: деньги, статус, дом над головой и так далее. Что я мог предложить взамен? Ничего. Эту печать знали лишь двое, и этот факт позволял понять, что получить ее можно только при особых условиях. Сакура вернулась с моими вещами из сумки и моим блокнотом. Была она какой-то очень задумчивой, а ее серьезный взгляд встретился с моим. Не дав ей начать, я обратился к ней. «Сакура-сан, что я могу сделать для вас, чтобы понять принцип вашей печати на лбу? А зачем тебе это? Я знаю, что по сути делает эта печать, и посему нетрудно догадаться, для чего она мне. Я долго думал над тем, что могу предложить вам, но я множество раз также предполагал, что техники и деньги вас никаким образом не интересуют. Поэтому я хотел бы спросить вас прямо, есть ли что-то, что позволит мне пусть и не обучиться, но понять принцип?» Ее взгляд как-то серьезно задержался на мне, а ее взгляд стал пошлым. «Че что, возможно, я смогу помочь, но Боруто, или лучше сказать, Такеши-сан должен написать новую книгу, что будет не хуже старой. Почему у меня такое острое чувство дежавю? Но я не могу вот так просто ее написать. Мне нужно вдохновение, может быть, тогда я смогу помочь». Смысл ее фразы начал быстро доходить до меня, отчего я до ужаса покраснел от осознания. «Вы серьезно? А как же ваш? Между нами ничего не будет, дурак. Я просто поделюсь своим опытом». Внимание! Дальше идут сцены эротического характера. Каково это — быть игрушкой в руках опытной женщины? Я не знал этого вплоть до сегодняшнего дня. В борделе все иначе. Там делают все, чтобы угодить клиенту. Здесь же было все иначе. Никогда не попадал в такие положения. Сама мысль о том, что Сакура предложила нечто подобное, заставила мой инструмент вздыбиться в трусах. Уже возбудился лишь от одной мысли об этом. Камиты действительно извращенец. Этот превосходящий взгляд и насмешливый тон заставили меня еще сильнее возбудиться. Я что еще и к тому же мазохист? Сейчас я сидел в одних трусах в ее спальной комнате, а сзади сидела Сакура и пока не предпринимала каких-то действий. будто немного колеблясь перед будущим действием. Вот ее рука сильно сжимает мой член под трусами и проводит понемногу поступательные движения. Одно лишь это заставило меня томно простонать. Видимо, почувствовав азарт, она порой ускоряла свои движения, а потом, когда я едва ли не кончал, резко останавливалась. Последней точкой было то, как она, укусив меня за ухо, быстро ускорила свои движения. Результат не заставил себя ждать, отчего я, сдержанно простонав, кончил. «Упс, моя вина, забыла, что у тебя нет сменных трусов», как-то беззаботно и без намека на тон человека, что осознал свою вину. «Ладно, продолжим. Постойте, Сакура-сан, пожалуйста, объясните, зачем вы это делаете? Я просто не понимаю. Не пойми это неправильно. Я не делаю это с кем попало. Просто мне нравится это делать с тобой, так как ты понимаешь меня лучше кого бы то ни было из-за своих снов. Просто расслабься и получай удовольствие. Забудь обо всех вещах, что тебя беспокоит. Порой, если призадуматься, я и вправду не могу справиться со всеми своими тяжелыми мыслями один. Была ли здесь любовь? Нет, ни капли. Была ли похоть? Похоже на правду. Никогда еще я не видел такую ее сторону, будто совсем другой человек. Она спокойно сняла свою кофточку, а за ней также в сторону был отброшен бюстгальтер. Теперь я могу с уверенностью сказать, что у Сакуры есть вполне прекрасная грудь, твердая двойка. Штаны также были отброшены в сторону. Я бы сама никогда бы не подумала сделать нечто подобное, но если это поможет тебе и твоей извращенной натуре написать книгу. Повалив меня на спину, она уселась на мне в позе наездницы. Рука чуть припустила трусы и в очередной раз схватила мой член. Чуть погодя, она в такт движением своей руки чуть двигалась. Приподнималась и опускалась, будто имитируя секс. В ее глазах лишь насмешка и желание. «Сакура, сан, я сейчас, давай, сделай это». Я чувствовал себя проигравшим. Эта женщина, этот монстр, даже по сути не занималась со мной сексом, а доводила меня до пика оргазма всего лишь своими руками. Она чуть с интересом подняла свою ладонь, испачканной моей белой жидкостью. Она играючи чуть слезала с руки языком, отчего я это зрелище нашел до ужаса эротичным. «Я вижу, ты очень вынослив, раз после двух раз ты все стоишь. Пожалуй, дам тебе несколько больше, чем я планировала». Она удобно устроилась между моих ног. Одной рукой она все так же проводила по члену, а ее губы внезапно поцеловали головку, а ее взгляд красивых изумрудных глаз смотрел точно в мои глаза. Я едва снова мог продолжать это. Руки жестко схватились за одеяло, а зубы до скрипа сжались, дабы сдержать новый поток выходящего оргазма. Комнату заполняли звуки моего тяжелого дыхания и пошлые сосательные звуки. Я более не мог сдерживаться и под конец, зарывшись руками о ее мягкие волосы, слегка ускорил ее движение, завершая их тем, что я просто просунул ей полностью в рот, спуская ей в горло. Она явно не ожидала подобного, но смиренно приняла все, видя, как чуть сокращается ее шея и как она, закрыв глаза, принимает все. Я нашел в этом зрелище нечто потрясающее. Хах, выбралась она из-под меня, демонстрируя выполненную работу, как в ее рту не было и капли. Это было неожиданно. Предупреждать нужно. И зло прищурилось на меня, отчего я чуть смущенно проговорил: «Простите, это было слишком хорошо. На этот раз прощу, но, увы, я думаю, нам стоит закончить пока». И чуть отвернувшись, едва слышным шепотом проговорила: «Пока я сама не потеряла себя от похоти». «Хорошо», — решительно сказал я. «Я напишу книгу и перед обнародованием передам вам первую копию. Я обещаю». «Да, это будет неплохой платой. Нужно ли говорить, что все, что произошло сейчас, должно остаться между нами?» И милая такая улыбка. Чувствую, как за этой улыбкой кроется нечто страшное. Несомненно. Вот и хорошо. Ладно, ты там просил помочь обучить тебе техники печати инь, верно? Да. Поговорим об этом, когда оба примем душ, вместе. Че, что, разве на этом наша игра не закончилась? Ну, если ты не хочешь. И с усмешкой развела руки, повернувшись спиной. Я уже иду. Никогда бы не подумал, что, оставаясь наедине с Харуно Сакурой, все выльется в нечто подобное. В общем, Сакура в действительности не могла меня обучить печати. И дело не в том, что я не мог ею обучиться в связи специфичности техники. Она дала посмертное слово своему учителю не обучать ею никому, кроме ее ученика. То есть единственный потенциальный владелец этой техники могла являться только Сарада. О причинах клятвы я мог только догадываться, но она все же рассказала принцип и немного уныло попросила не пытаться создать ее аналог. Почему уныло? Похоже, она уже догадывалась, что я буду пытаться все ровно воссоздать ее, Несмотря на ее слова, техника была просто до ужаса сложна. Она состоит из нескольких этапов. Первый этап – создание связи печатей. Этот процесс занимает около одного дня. В нем разного рода иероглифы и печати создают некую версию собственного ядра чакры. То есть, если проще выражаться, создать с нуля новый источник чакры. Второй этап – впитывание чакры. Этот процесс, по словам Сакуры, был самым сложным из-за, по всей видимости, ее малого количества чакры. Каждый день она понемногу отправляла чакру в ее невидимую печать. Третий этап – пробуждение, или, проще говоря, высвобождение. Когда печать была заполнена чакрой, требовалось ее высвободить, но именно так, чтобы самому при этом не помереть. Одна ошибка в печати или не удержать весь тот поток, и ты мертв. После того, как первое высвобождение проходит успешно, на лбу появляется та самая печать инь. Я был благодарен Сакуре за то, что она по сути рассказала мне суть техники, но в то же время меня очень огорчило фактом того, что связь печати и иероглифов для ее создания, похоже, придется додумывать мне самому. Я тебя еще раз предупреждаю, не смей создавать печать в одиночку, тогда может перед созданием мне показать вам ее в целях безопасности. Ах, да чего же несносный ребенок. Хорошо, я посмотрю, но если после трех попыток у тебя ничего не выйдет, не смей более пытаться. Договорились? Вполне. Скоро экзамен на Генина. Интересно, что же ждет нас на нем? Глава 15. И вот наконец наступило время экзаменов. Судя по серьезным лицам, каждый был настроен довольно решительно и не собирался давать заднюю. Видел даже, как тот же Динки и Ваби нашли общий язык, решив сдать экзамены, подтянув то, что у них выходит из ряда вон плохо. То есть, Иваба помогал Динки стать сильнее, а тот помогал ему лучше понимать теоретическую часть. Вначале была теория с намеком на навыки шпионажа и разведки. Так как еще до начала экзамена нас предупредили о том, что будет именно письменный тест, который будет проводиться в учительской комнате. Жирный такой намек, да, я бы мог подсмотреть вопросы и создать некое подобие шпаргалки, но если честно, было откровенно лень. Моя мать была слишком ответственная, когда дело доходило до учебы, и поэтому в свободное от тренировок время она уделяла мне время и буквально разжевывала то, что я не понимал. Интересно, ее эта одержимость сделать меня самым умным в академии является то, что мой отец был, мягко говоря, глупым, безответственным, неотесанным, и поэтому сделала все, чтобы все гордились сыном Хокаге. Поэтому-то я и не особо-то и волновался. Так как все успешно сдали экзамен, на следующие сутки у нас уже будет сдача практического экзамена. Мне даже стало немного интересно. Против нас выступит Абура Мишина, экзаменатор Джоунина или какая-то тайная личность. Впрочем, оценивать нас будут не в плане сил, это я уверен почти на 100%. Почему уверен? Все дело в том, что Шина с самого начала ввел какой-то там свой личный отсчет о наших способностях и силах. Поэтому проверять их повторно уже в реальных условиях не имеет смысла. Скорее будет некое испытание с колокольчиками, как у Наруто, чтобы наставить наши юные головы на то, что вместе мы сильнее и что друзья – это самое главное. «Боруто, ты опять где-то в облаках витаешь?» – спросил Шикадай, на что я с легкой линцой ему ответил. «Если бы, чувствую я, что подвох определенно будет. Подвох? Просто интуиция, я всегда ей доверяю». Как оказалось, в действительности нам предстояло всем классам сразиться против двух джоунинов, коими выступали Сарутоби Канахамару и Митараши Анка. На наши головы повязали белые банданы, которые означали как бы нашу полоску жизни. Без нее мы считались как бы мертвыми. У джоунинов же были на груди своего рода круглые красные жетоны, которые также в свою очередь означали их жизни. В течение 24 часов нам необходимо было победить их, в случае неудачи все окажутся в академии. Я уже было посчитал, что экзамен пройдет легче простого, как вмешался один неучтенный гость на экзамене. Хатаки Какаши, он же копирующий ниндзя Конохи, он же шестой Хокаге и так далее. Не думал, что я решу поучаствовать. А, Боруто, мне стоило ожидать, что вы не упустите возможности снова повторить свой очередной урок. Ведь именно благодаря этому уроку вы стали тем, кто вы есть. Я говорил без свойственной мне усмешки или издевки. Я говорил на полном серьезе и смотря ему прямо в глаза. Класс недоумевал и не понимал, о чем вообще идет речь. Лишь Какаши одарил меня тяжелым взглядом. «Зачем вы хотите страдать? Зачем вы живете прошлым?» Эти вопросы я хотел ему задать, но задавил их в себе еще в зародыше. Это был его выбор. «Я не имею права менять человека, который этого не хочет. Тогда я прошу тебя, Боруто, не рассказывать никому о главной причине этого испытания, ведь ты слишком нечестно поступаешь по отношению ко мне, а я ведь между прочим бывший Хокаге, даю слово, что не стану делать все за них. Пусть учится, уже с усмешкой проговорил я дам подсказки, не более. Что ж, тогда вернемся к экзамену. Как ни в чем не бывало, начал спокойно Какаши, обратившись к классу. У меня в руке один колокольчик, тот, кто заберет его у меня, автоматически станет шиноби. Это значит, у вас этих колокольчиков целый запас? Сомнительно спросил Шикадай, одарив меня грустным взглядом, будто без слов говоря, ну почему ты оказался прав? Нет, все остальные отправятся обратно в академию. Неудивительно, что весь класс после этого заявления был в шоке. Я один сохранял некую чуть грустную улыбку. Колокольчик – это приманка, которая не позволит им понять истинной сути этого теста. Я буду наблюдателем и вмешаюсь только тогда, когда следует. Эй, Боруто, о чем ты говорил там с шестым? Обратился Шикадай, на что я, тяжело вздохнув, молча сложив несколько печатей, ушел в технику хамелеона. Простая техника, которая сливает человека с окружением, которую даже Наруто со своим ужасным контролем чакры смог изучить, будучи генином после тренировки с Джирой. Простите, я обещал Какаши, что не буду вмешиваться, но я все равно приложу все силы, чтобы вы все сдали. Один легкий резкий большой прыжок, и я оказываюсь на ветке дерева, из которого отлично было видно площадку. Стоило экзаменаторам и Какаши исчезнуть, как все рванули кто куда. Некоторые сбивались в группы, а некоторые, как и Бабай, вовсе помчались в неизвестном направлении. «Вижу, ты знаешь шестого Хокаге лучше остальных», аж черкнулся на месте, когда услышал рядом голос Мицуки. «Этот змееныш, как он умеет так подкрадываться? Как он меня нашел? Опережая твой вопрос, я могу чувствовать тепло, исходящее от людей неподалеку». И высунул чуть язык, отчего я лишь удрученно вздохнул. «Если мои знания биологии не подводят, змеи способны по запаху с помощью своего языка найти источник тепла, для того чтобы эффективно охотиться. Неужели у Мицуки есть некий аналог такой способности? Ну точно змея, да, знаю его немного. Этот тест направлен на демобилизацию класса с целью поставить их перед выбором. Сражаться в одиночку против превосходящего противника, используя сомнительный план и умения в надежде на успех, или же совместно работать в команде, чтобы победить. Но колокольчик же всего один. В том-то и дело, Мицуки. В том-то и дело. Не все могут согласиться уйти обратно в академию после всех тех пройденных лет обучения. Например, тот же Иваба. Понимаешь? Кажется, понимаю. Нас поставили перед сложным выбором, в котором истинная цель теста вовсе не колокольчик, а он все до ужаса быстро схватывает. Когда все они осознают ошибки и начнут понимать, что важна не сама бандана шиноби, а то, что у них в сердце, то именно тогда я вмешаюсь. Интересно, не против, если я буду рядом? Как хочешь. Я спокойно тихо передвигался по веткам деревьями вместе с Мицуки. Через некоторое время неподалеку послышалась небольшая возня, а после звуки борьбы и ударов. Чуть ускорившись, прыжком остановился на дороге около опушки леса, где Конохамару уже смог обезвредить около двух групп, не получив при этом ни царапины. Мне стоило ожидать, что он меня быстро заметит. Смазанным движением он оказывается за мной с занесенным кунаем, но я уже успел заменить свое тело на бревно и скрыться в технике хамелеона. Решил весь экзамен прятаться? Таким образом ты никогда не сдашь экзамен, Боруто, и останешься в академии. Складываю печати, подав чакру в голос, создаю некое подобие эха, чтобы мое местоположение было невозможно определить. Таким способом вы никогда не сможете меня вывести из себя. Я вам не отец, чтобы повестись на такую банальную провокацию. Тогда к чему все это? Дети должны учиться на ошибках. Вы это знаете куда лучше остальных. Ты и сам ребенок, Боруто. Не отрицаю. Юность прекрасна. После этой фразы я почувствовал себя каким-то стариком, но я не обычный ребенок и поэтому знаю куда больше остальных. Может быть, я сражусь с вами чуть позже, но не сейчас. Было немного забавно то, что, будучи в технике хамелеона, я находился буквально за его спиной за деревом. Он не мог меня почувствовать из-за того, что моя чакра была в идеальном спокойном состоянии, а я сам не выдавал свое местоположение жаждой крови. Убедившись в том, что Конохамару оставил попытки обнаружить меня, я молча наблюдал, как тот, создав парочку клонов, уносил моих одноклассников в неизвестном направлении. Через некоторое время я увидел, как на открытой поляне Митараши Анка уже тоже успела поймать несколько групп. Сейчас все они находились связанные прочной коричневой веревкой. Через пару часов все очнулись и были ужасно разочарованы своим текущим положением. Эх, как жаль, что вам теперь не сдать экзамен. Как бы невзначай начал Канахамару, на что Анка, легко улыбнувшись, кивнула. Хотя если ваши друзья придут к вам на помощь, то может быть у вас еще не все потеряно. Что вы имеете в виду? Разве не колокольчик является приоритетной задачей на этом экзамене? Встрепенулась Чоча. Нет, мрачно ответил за них Шикадай, что, похоже, понял все раньше всех. Этот экзамен не ради колокольчика. Этот экзамен проверяет нашу способность доверять друг другу и жертвовать чем-то важным для защиты друзей. Это единственное объяснение тому, почему шестой Хокаге сделал это именно так. Сами посудите, к чему было устанавливать важность всего лишь одного колокольчика. В этом нет смысла, если только там нет скрытого подтекста. До всех начал доходить истинный смысл экзамена, отчего некоторым, судя по лицам, стало немного стыдно за то, что те усомнились в друг друге. Умом он явно в отца, усмехнулась Анка. Жаль, что лень от него же. Я понимал, что пока они расслаблены, другой возможности внезапно атаковать у меня не будет. Большая часть из них усвоила урок, и посему мне следует дать о себе знать. Достав из-за пояса дымовые гранаты, двумя легкими бросками накрыл фиолетовым дымом экзаменаторов, а после и своих одноклассников. Мицуки, понял. Мы одновременно сорвались с места и легкими быстрыми движениями обрубали веревку, но стоило мне переключиться к следующему, как пришлось жестко блокировать выпад Кунея Канахамару. Не думай, что я отдам тебе моих заложников без боя. Вообще-то я как раз на это и рассчитывал, усмехнулся я, когда развеялась дымовая завеса, а на площадке уже никого не было, кроме меня и двух экзаменаторов. Одновременно с желтыми искрами стали отпрыгиваем друг от друга. Теперь ты остался один против двух сильных противников. Здесь вы опять не правы, Канахамару-сенси, усмехнулся я, когда с леса Ванка полетела куча разного острого железа. Кунай, сюрикены, синбоны. Анка ничего не оставалось, как уйти глубже в лес, чтобы не попасться под столь массивную атаку. На Канахамару, видимо, не нападали из-за опасности попасть именно в меня. Же говорил, что мы еще сразимся, медленно достала из-под свитка ее моей разработки. Давайте вместе насладимся этим боем. Нажав на основание синего шарика, по его бокам вышло два кривых лезвия. Бросок и шарик, раскручиваясь, устремляется к нему. Успевает увернуться, запрокинув голову назад вместе с телом, отчего несколько волосков на его голове были сбриты лезвием ветра шара моей игрушки. Опасные. Дерево за его спиной пробивает насквозь, и йо-йо устремляется ко мне назад. У тебя игрушки. Попытка на обратном пути перерезать нить йо-йо увенчалась тем, что лезвие куная было разрезано о саму нить моего оружия. Без ответа я лишь снова атаковал. Множество бросков шара либо уходило в никуда, либо ударялось о землю или дерево, каждый раз оставляя после себя небольшие разрушенные участки. В какой-то момент он не успел вовремя среагировать на такой непрекращающийся темп атаки, отчего шар с грохотом врезался в его грудь. Через мгновение тело растворилось в белом дыме, а на его месте появилось бревно. Чувствую присутствие врага сзади, отчего я потянул нить на себя. Я осознавал, что не успею вовремя защититься, и поэтому с легкой усмешкой позволил ему настигнуть меня. Каким образом я был наравне по силе и скорости с Джоунином? Все просто. Плотность чакры и ее поток. Многие не понимают, что чтобы превзойти уровень Чунина или Джоунина, не обязательно знать сотни техник. Нужно просто превзойти уровень контроля чакры. Если шиноби превосходит уровень контроля чакры своего оппонента, то даже такой будущий генин, как я, может победить Джоунина. Начнем с плотности. Что такое плотность чакры? Это то, что не позволяет шиноби умереть от простого кунея, дает силу, пробивающую камни, и скорость, то есть дает тот самый баф, который превосходит людей. Каждый раз тренируясь с чакрой, я улучшал этот баф до тех пор, пока не нашел свой предел. Каждый раз изменяя поток чакры со спокойного в грубый, можно значительно сэкономить те крохи чакры, что я имею. В чем дело? Разве вам так сложно победить меня, сенси? Все это проговорил, держа его лезвие куной открытой ладонью. На кончике лезвия можно было заметить сжатый плотный воздух, что не позволял ему притронуться ко мне. Один из моих козырей. Манипуляция стихией, но на несколько ином уровне. У меня было достаточно времени, чтобы овладеть своими основными элементами на мгновенном уровне. В играх это можно назвать мгновенным кастом. У меня тоже было нечто подобное. Правда, это требует очень глубокой концентрации. Хочешь серьезной битвы? Любой ребенок хочет, чтобы его воспринимали всерьез и за равного. Разве не так? Просто забудьте о моем возрасте и выложитесь по полной, иначе я закончу это очень. Указательный палец прямо в его голову, едва заметный свист, и его голова отсекается от тела. Быстро. Лезвие ветра, но на ином уровне от обычных шиноби, выполненное в моем мгновенном стиле. Без печати и слов техники. Канахамару развеялся очередным теневым клоном, а сам он создал Разинган, на что я, радостно оскалившись, сам создал Чидари, но держа перед собой один единственный указательный палец, другой рукой жестом концентрации впитал окружающую чакру рестартом. Техника третьего Райкаге не была сложной. Я бы назвал ее более сложной версией Чидари Саске. В ней он регулировал мощь своей техники своими пальцами. Каждый раз, когда он сокращал их количество, поток молнии в его ладони становился все быстрее и плотнее. Проблема его техники состояла в прямолинейности. Если найдется кто-то, кто имеет более высокую скорость, он может вполне увернуться от атаки и нанести встречную, ибо во время выпада сам исполнитель остается абсолютно открытым. В момент, когда наши ладони соприкоснулись разрушительными техниками, вокруг послышался грохот и треск молний. На стороне Канахамару масса и количество чакры Разингана, на моей стороне плотность и скорость. Стоит ли говорить, что именно второе победило? Через несколько секунд Разинган не смог превзойти мою плотность и был развеян, отчего мой указательный палец пробил его ладонь и устремился дальше в его плечо. После попадания его тело покрылось толстой пленкой молнии. Другой свободной рукой пробиваю его нагрудный красный щит, что разбился красными осколками. Как итог, я в честном бою одолел Джоунина, как по скорости и силе, так и по ниндзюцу, за счет лишь одного феноменального контроля в чакре. «Ты очень талантлив, Боруто», — проговорил Хатаки Какаши, выходя из-за пушки деревьев и держа в руке мою книгу и чайча. «Даже слишком. Что ты будешь делать со всей этой силой, когда вырастешь? Все еще хочу быть на вершине всего мира, даже если все твои друзья и родные погибнут. Знаю, кто я. Я ценю все, что имею. Я не такой, как Саске, что возгордился своей силой, или не такой, как отец, что не понимает ничего дальше собственного носа. Тогда кто ты? Это просто я, Хатаки Какаши, и я сделаю все, чтобы все они сдали экзамен, даже если это означает смерть. Я никогда не отказываюсь от своих слов. Тогда докажи свои слова». Книга была убрана в его задний карман, а сам он встал в расслабленную позу. «Я никого из вас не сделаю шиноби, пока у меня есть колокольчик». В правой его ладони появился тот самый колокольчик. Я грустно улыбнулся. «Так жалко цепляться за это. Мне жаль, что до этого дошло». Я резко сорвал с себя спортивную жилетку. Правая рука держит жест концентрации и постоянно впитывает чакру, а второй двумя пальцами, горящими чакрой, воткнула их себе прямо в сердце. Тело начало заваливаться вперед. Первые, вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые. И да, я открывал врата. Единственный, на мой взгляд, способ превзойти уровень текущих богов шиноби, именно этот способ. Самый доступный и понятный мне на тот момент. Я узнал от Металлу Ли подробности техники его отца Ли. Не просил обучить, а именно просто рассказать. Каждый внутренний орган отвечал за высвобождение тех или иных врат. Сердце было тем самым органом, которое отвечало за открытие последних. Восьмые. Секунда Бога. 0,156 секунд. У меня была всего одна секунда. Секунда Бога. Эту технику я назвал так именно потому, что я нашел способ открыть все врата всего на секунду без опаски впоследствии умереть. Правда, даже без риска смерти, мое состояние после нее будет тяжелым из-за нагрузки на тело. Тело было до ужаса легким и выделяло огромное количество пота, которое мгновенно сгорало от чакры. Красная аура плотным потоком бушевала вокруг меня. Время будто застыло, когда я, вместо падения на жесткую землю, перешел на бег. 0,275 секунд. Я настиг его в считанные доли секунд. Я видел, как его пораженные глаза следили за мной и быстро переходили из обычного шарингана в мангике, но даже для вас невозможно перейти на скорость, превышающую звук, так быстро. Вы не гений контроля чакры, как я. 0,563 секунд. Прямой удар кулака обрушивается в его грудь, но перед ним тут же появляется синий скелетный каркас Сусана. Удар был такой мощи, что с хрустом сломал мою кисть и отправил Какаши лететь в сторону резиденции Хокаге, а колокольчики, что тот держал мгновение назад, застыли в воздухе. Секунда прошла, и пальцы, что все это время я держал в сердце, я вытащил, отчего все врата были мгновенно закрыты. Все дело в потоке. Я открыл их все прямым воздействием через сердце, и также закрыл. Правда, эта техника все равно слишком хардкорная для меня. Ох, я, кажется, сейчас умру. Тело упало на колени, а я сам как будто стал сухим. Так сильно хотелось воды. Довершало это то, что я выблевал несколько миллилитров крови и просто повалился на землю, радостно сжимая в руке тот самый чертов колокольчик. Барута-кун, Сумире, Барута, Сарада, впервые вижу, чтобы ты была так обеспокоена мною. Не смей умирать, болван, даже Иваба, и что вы все так кричите, будто я уже собираюсь умирать. Я, между тем, Какаши приземлился точно в основании кабинета Хокаге, впоследствии разрушив часть комнаты и приземлившись прямо на диван. Наруто, не шевелясь, держал в руке ручку и с дергающимся глазом смотрел на своего внезапного гостя. Йо, как ни в чем не бывало, поприветствовал его Какаши. Какое тебе йо, Даттибайо, что случилось? Твой сын случился, отправил ударом прямо к тебе. Признаться честно, если бы не успел вовремя заблокировать, не отделался бы так просто. Седьмой Хокаге даже особо не удивился подобному заявлению, а лишь устало почесал свой затылок. Же просил тебя быть полегче с ними. Да, но твой сын был слишком серьезно настроен на этом экзамене. Если он сделал то, что я думаю, то мне понадобится твоя помощь. Уже догадываюсь. Ладно, пойдем. Сараде Учиха не нравился Боруто. Она не ненавидела его, просто не принимала того факта, что этот мальчишка относится ко всему слишком просто. Ей нравился его отец больше по той причине, что в нем чувствовался стержень и ответственность, но Боруто был его полной противоположностью в этом плане. Он был абсолютно безответственен. Так она думала до сегодняшнего дня. Именно сегодня он показался ей совершенно с другой стороны. Эта грустная улыбка, этот грустный взгляд, обращенный на прошлого Хокаге, будто тот понимал его боль, понимал то, что они нет, а еще он обещал, что они все сдадут этот экзамен. Для чего или для кого он хочет этого, она не понимала. Впрочем, то, что произошло после битвы с Конохамару, ни у кого не укладывалось в голове. Боруто победил шестого Хокаге, но какой ценой? Мистическая рука, что она усвоила от своей матери, лишь могла чуть облегчить его состояние, но при общем анализе тела она поняла, что все равно мало чем поможет ему прямо сейчас. Чакраканалы перегружены и истощены, чакра в теле ощущалась слабо, а тело исхудало и лишилось влаги. Точка. Сарада, слабо приоткрыл он глаза, очнувшись. Молчи, идиот, ты в тяжелом состоянии. Приятно, когда о тебе волнуются. Так приятно, когда в горящем теле чувствуются твои холодные ладони. Почему-то эта фраза прозвучала для нее немного двусмысленно, что заставило ее смутиться, а ее сердце забиться чаще. Колокольчик я получил, но разве он так важен? Любой из вас может взять его, и этот человек может спокойно сдать его, чтобы стать шиноби, но разве кто-то после этого внутри вас будет себя чувствовать шиноби? Выбор за вами. В этот раз он окончательно упал в бессознание, а через некоторое время появился седьмой и шестой Хокаге.